Глава вторая. Спустя всего 2 недели я уже мог, пусть и с трудом, донести от колодца до Травницкой 2 полные кадушки воды, что довольно-таки прилично, ведь и сами по себе эти деревянные кадушки тяжелые. Дерево воду впитывает как губка, и с каждым разом становится все тяжелее и тяжелее. И как моя якобы подружка в тот первый мой день смогла такую кадушку одна донести? А ведь она меньше меня и слабее. Женское племя, одно слово. Выносливое. Выздоровел после порки, на удивление, быстро. Так понимаю, что этому в значительной мере способствовали те самые собственные магические силы и тетушкино лечение. И огонек на руке я, кстати, научился видеть очень хорошо. Всегда. А не только в моменты значительных психологических стрясок. А вот мясо на костях не хотело нарастать, как ни старался. Знахарка просветила по этому поводу. Слишком много собственной энергии потратил мой организм на выздоровление. Оказывается, заклинания исцеления лишь подстегивают в той или иной мере регенерацию клеток. Если проще, то от вложенной в заклинание силы зависит скорость восстановления. А откуда клеткам организма брать энергию? Из еды! Которой, увы, не было. Я-то пластом лежал. Да и перед дракой, судя по всему, не жировал. Вот и сожрал мой организм сам себя. Теперь придется постараться, чтобы все утраченное восстановить. И зря я наговаривал на это тельце. Ничего, оно не дохлое. Исхудавшее? Это да. Так по понятным же причинам. Стоит устранить эти причины, и жизнь наладится. Костяк крупный, плечи широкие, сухожилиями, как канатами перевиты. Так что не все так плохо, кроме еды. С ней, откровенно говоря, хреново. Пайка маленькая, ее постоянно не хватает. Первое время тетушка подкармливала, но как-то раз увидел, что подкармливает, отрывая кусок от своей порции, то категорически отказался от такой жертвы. Первое время удивлялся такому положению дел, пока мне не разъяснили, что к чему. Главное и основное — место это, ну, что-то вроде общественного приюта. Свозят сюда сирот со всего графства. Учат чему-то там, работать заставляют. С учебой очень интересно. Сколько я уже здесь нахожусь, а еще ни разу ни одного преподавателя какого-нибудь не видел и не слышал. А ведь наверняка на наши занятия деньги выделяются. Эх, если бы точно так же дела с работами обстояли. Строго тут с этим, не похалтуришь. Чуть где напроказишь или спустя рукава к делу подойдешь, так сразу мимо пайки и пролетишь. По мне, так мы все тут на положении бесправной дармовой рабочей силы. А я-то еще удивлялся однотипной и простенькой серой одежке у всех, взрослых и детей. А тут оно все просто объясняется. Экономия. Тогда понятна и скудная пайка. Хотя, судя по всему, голодаем здесь только мы с моей якобы подругой. Почему до сих пор так ее называю? А потому что смотрю на нее, на себя в отражении, и понимаю, что не все тут чисто. Но об этом пока лучше помолчать. Опять же, стоит только сравнить нас с ней и окружающий народ, и понимаю, что сильно выделяемся мы среди местных. И более светлой кожей, до сих пор почти не загоревшей, и цветом волос. Они же тут все черные, словно головешки, а мы-то белобрысые, словно белые медведи где-нибудь в жаркой Африке, или как 2 белые вороны. Теперь понятно, почему моей подруге такое пристальное внимание оказывают. Экзотика, млядь! Удивлялся недолго. Растолковала тетушка, что сдали нас сюда совсем недавно, буквально месяца за полтора до той знаменательной драки. Привезли нас 2 в приют из чужого графства какие-то люди. Привезли и оставили. Так понимаю, нам еще повезло. На улице одним было бы труднее выжить. И вообще все это несколько подозрительно. И то, что из другого графства привезли, как будто там точно таких же приютов нет. И то, что этому телу по оставленным незнакомцами сведениям всего лишь 10 лет. По мне так все 12 будут. Ростом я просто чутка не вышел. Кормили плохо. А если отъемся, то и на 13 потяну. Потихонечку, да исподволь подружку свою расспросил, что это за люди такие были, да откуда нас сюда привезли. Оказывается, это уже не первый наш с ней приют. Меняем мы их, как перчатки. Ни в одном больше года не задерживаемся, а то и того меньше. Возят нас из города в город все время, сколько она себя помнит. Из одного графства или баронства в другое. И разные все люди этой перевозкой занимаются. Странно получается. И сразу на всякие интересные мысли наталкивает. Но из своего опыта знаю. Первая мысль, она частенько ошибочной бывает. Так что не стоит торопиться с выводами. Нужно осмотреться, да информацию собрать. Кстати, а документы у меня какие-нибудь есть? Глянуть бы их хотя бы одним глазком. Узнал у подружки и про причины такой роковой для прежнего хозяина тела драки. Обыденная банальщина, повторяющаяся практически раз за разом в каждом новом для нас месте. Сторонился я приютских, своим не стал. Под местную пацанячью шайку не прогнулся. Вот и огреб, то есть должен был огрести. Не получилось у них со мной ничего, да и дальше не получится. Говорю же, странное у пацана было поведение. Знал что-то о себе похожее. Ладно, с этим обязательно разберусь. А жизнь здесь так выходит суровая, и жрать хочется до умопомрачения. И как быть? Воровать на улицах не хочу, да и не могу. Поэтому пришлось схитрить, и тетушка пристроила меня поближе к кухне. Работать приходилось много, даже очень много. Таскать воду — это лишь одна из моих новых обязанностей. А вода требовалась постоянно. Опять же, уборка помещений, мытье полов, лавок и обеденных столов, длинных и тяжелых. Чистка овощей, вывоз отходов в свинарник. Всего и не перечислишь. Думал, хоть тут будет возможность какой-нибудь кусок жратвы урвать. Да обломился. Воспитанники жрали так, что отходов после приема пищи практически не было. Даже очистки от овощей шли в дело. Одни шли на зажарку, из других варили похлебку. Корнеплоды вообще по счету на кухню выдавали. Тем не менее, умудрялся то там откусить кусочек, то тут ухватить огрызок. Из отходов, понятное дело. Объедал, так сказать, свиней. Тут уж не до брезгливости, выжить бы. А что делать? Жрать-то хочется. Скорее бы сродниться с этим миром, врасти в него, понять. Только тогда можно что-то придумать. Уж в этом-то я точно уверен. Да, возможности местных жителей, умственные и физические, преуменьшать ни в коем разе нельзя. Достаточно там и силы, и смекалки, и жизненной приспособленности. Но по сравнению со всеми ними у меня есть огромное преимущество. Гибкость мышления, развитой ум, богатое воображение, приобретенные еще там навыки и способности. И главное — обширное знание. Пока сравнительное, конечно же. До сих пор я ведь так и не увидел, учат ли чему-нибудь здесь вообще. А там поживем, посмотрим. Ну, а пока все свободное от кухонных работ время, когда оно у меня, конечно же, находилось, мы с тетушкой восстанавливали утерянное этим организмом знание об окружающем его, то есть меня, мире. Все здесь было не так. Всему приходилось учиться заново. И если бы не тетушкино покровительство, то я вряд ли дожил бы до сегодняшнего дня. Да она даже к управителю поместья меня в тот день не пустила. Сама с возникшими проблемами разобралась. С тех пор меня с подружкой местные опасаются трогать. Правда, на дополнительные работы иной раз привлекают, но не часто. Похоже, что опасаются. Знахарка-то тут одна. Та самая история с попыткой насилия у колодца получила широкую известность не только у нас в приюте, а и среди местного населения вообще. Пацанов выпороли, быстренько поставили на ноги и на следующий же день куда-то выпроводили. Куда, не спрашивал, неинтересно мне это было. Коснулось ли это меня? Еще как! Если и до этого случая приютские относились ко мне с прохладцей, то теперь я тут в положении изгоя. Почему-то именно меня местная пацанва обвинила в наушничестве. Мол, из-за меня корешей выгнали. Логика странная, но мне как-то все равно. Да и лучше, когда никто не лезет с вопросами. Что же касается того зверолюда с его непонятными претензиями, то и он куда-то пропал. Не видно его на подворье. Не видно и ладно. Но из головы я его не выкинул. Проблема эта никуда не делась. Лишь отложилась на неопределенное время. И рано или поздно на ее придется решать. Есть у меня такое предчувствие. Ну и кроме кухни заданий хватает. Работа простая, для меня, правда, пока тяжелая. За скотиной ухаживаем, навоз выгребаем, опять воду носим, корма задаем. Опять же, в поле трудиться приходится и по хозяйству. Дров там нарубить для кухни, что-то вроде картохи на всю ораву начистить. Но это я уже говорил. Служим почти как в армии, с раннего утра и до позднего отбоя. Утро начинается задолго до восхода местного солнца, а отбой зависит от качества и в первую очередь от количества дневной повинности. Такое положение дел для меня привычно, поэтому все эти тяготы переношу стойко, а в последние дни так и с удовольствием, потому что все эти работы мне в один раз прекрасный день заменили на занятия с тетушкой Рози. Учит она меня магичеству и учит строго, невзирая на мой якобы невеликий возраст. Правда, наедине я давно не называю ее тетушкой, только по имени. Тетушка — это для посторонних. Зато сколько нового я сразу узнал. А на следующее утро мы с тетушкой поедем в столицу. Мы — это я, подружка моя мелкая, ну и, само собой, знахарка. Будет меня кому-то там показывать, определять наличие во мне магических способностей. Это так мне тетушка объясняет. На самом-то деле я уже знаю, в чем тут дело. Определять ничего не требуется. Способности к магии у меня есть. А вот к какому именно направлению? Вот тут другое дело. Магия-то она разная бывает. Но это я и так знал из книжек. Зато теперь мне это подтвердили. И еще одно. Хоть ни с кем в приюте особо и не сдружился, но какие-то разговоры все равно вел. Хочешь, не хочешь, а приходилось как-то общаться. И узнал, что за меня тетушки в столице вроде бы как заплатят довольно-таки неплохие деньги. Чуть ли не 2000 золотых. На такие деньги можно до конца жизни богато жить. Так мне объяснили на кухне пацаны постарше. Правда, за эти сведения пришлось в одиночку огромный чан с картошкой перечистить. Ночь не спал. Трудился. Но дело того точно стоило. Знаю уже, что за эти золотые можно лавку в центре прикупить, торговлю открыть. Вижу же, что тетушке давно обрыдло находиться в этом приюте. Ну, кто она тут? Простая знахарка. А там будет совсем другой статус. Там уже можно и о замужестве подумать, подходящую партию найти. С такими-то деньгами и выбирать из кандидатов можно. Да и то, даже я все время про себя облизываюсь, когда на тетушку со спины смотрю. А уж когда наклониться зачем-то да пониже, то у меня в груди дух захватывает. Очень уж шикарные виды сзади открываются. Жаль, не по моему нынешнему возрасту все эти деликатесы. А уж сколько раз я по морде от тетушки за подобные мысли огреб и не счесть. Да почти каждый день прилетала. И ведь ничего с собой поделать не могу, сама виновата. А зачем ко мне через стол грудью наклоняться, шарами перед лицом трясти или круглым задом крутить перед мальчонкой? Ведь оба же знаем, что в мальчонке-то вполне себе взрослый парень сидит. Играет со мной, как с мышью. Нравится ей такое положение дел, похоже, извращенка. За ночь до отъезда, как раз перед отбоем, не выдержал. Решил поговорить с Розей на чистоту. Слухи и разговоры с пацанами на кухне — это одно. А как оно на самом деле обстоит? Пока есть возможность, нужно постараться выведать побольше. Так что сел за стол и пригласил женщину устраиваться напротив. Ну, что сказать. Пацаны правы и неправы одновременно. На самом деле все обстоит несколько иначе. В этом обществе все разбито на гильдии. Просто так никому не дадут заниматься каким-либо делом. Хочешь трудиться и зарабатывать? Плати взнос, получай гильдейскую грамоту и знак, и трудись в поте лица, и налоги не забывай платить. Вот с налогами здесь строго. Берут, не сказать, чтобы и много. По-человечески берут, но ведь берут. И не дай бог просрочить выплату. Мигом вылетишь из гильдии. Право трудиться по профессии потеряешь. Обратно гораздо труднее вступить будет. Доходы? Они от собственных возможностей зависят. Чем у тебя больше внутренней силы, тем статус выше. И Рози в приюте сидит не от доброты душевной и заботы о сиротках, а из-за этой самой силы. Мало ее у нее, только-только на простенькие заклинания и хватает. Опять же, даже чтобы ту же лавку на рынке открыть, Много денег потребуется. А где их взять? На приютских много не заработаешь. Да и городишко здесь маленький. Население 10-15, не больше. Не развернешься. Куда как лучше в столице. Но и там не все так просто. Впрочем, как и везде. Тут я покивал понятливо. Ну а что? Все же и впрямь понятно. Пусть миры и разные, но натура человеческая везде одинакова. Как и правила, и законы. Кстати, никакие 2000 за меня не заплатят. Всего лишь от 500 до 1000. Все будет зависеть от дара, от показанной мной при пробном тесте силы. Так что на лавку в столице Рози только-только хватит. А уж дальше самой придется горбатиться. Жаль, селенок у знахарки маловато. А иначе разве прозябала бы она в этом городишке? Лечила бы приютских? То-то. Так что нужны мы на данном этапе друг другу. Вот только заковыка тут одна получилась. Начала она мое обучение и сразу же на элементарно простом споткнулась. Прежней-то памяти у меня нет. А значит, и навыков нет. Каких? Да самых простых, обыкновенных, но без которых шагу дальше не ступить. А если проще, то не умею я ни читать, ни писать. И никакая магия в этом деле мне не помощник. И никому не помощник. Только сам. Ну, учиться можно и даже нужно, но дело это непростое. Я за эти дни только-только часть алфавита выучил. Да и то меньшую его часть. Ну и корябать кое-как начал. Ох, и встрял же я. Утешает одно. По горячим заверениям Рози, стоит мне только показать достаточные по своей силе магические возможности, то меня даже с такими знаниями куда-нибудь да пристроят. Для начала хотя бы в начальную школу, для самых маленьких магов. Вот как только представил себя среди малолеток, так сразу же и поплохело. Нет, магом быть не передумал. Это мой единственный шанс на достойную жизнь здесь. Но подобное... Придется пройти и через это. Ничего, справлюсь. Что еще? Да, гномы здесь есть, и эльфы в наличии присутствуют. Ни те, ни другие по окраинам практически не шастают. А вот в столице от них лучше держаться подальше. Понятно почему. Ладно, хватит голову забивать разговорами. Пора спать, — закончил разговор Рози. Скоро сам все увидишь, обо всем узнаешь. И еще одно, Яр, — обернулась от своей загородки. Не хотела тебе говорить, да ты и сам особого желания не испытываешь от разговоров на подобную тему. Но на испытание всей правды тоже не говори. Как от меня скрываешь происхождение своей силы, так и там от всех скрывай. Пусть лучше сами додумывают, что она из себя представляет и почему проявилась тебе так поздно. Головой в ответ кивнул, мол, усвоил сказанное и тоже на свою лежанку отправился. Подружка моя давно уже спит, лишних ушей нет. У нее за той же загородочкой лежаночка маленькая обустроена. И тихое сопение я даже здесь слышу, потому что снаружи тишина полная. Машины не шумят, самолеты и поезда не летают и не ходят. Вот что значит мир совершенно не техногенный. Первое для меня в этом мире путешествие. Макушка лета, сенокосы в полном разгаре. Солнце сверху палит так, что с неприкрытой головенкой на улице лучше вообще не показываться. И вообще без головного убора здесь не принято ходить. Пацанам еще можно, да и то до определенного возраста. Мне, например, уже нельзя. Нет, не по возрасту, по размерам. Хотел сначала сказать, что по росту, так и тут не будет соответствовать истине. Рост-то у меня пока небольшой. Средний, прямо скажу, рост. А вот плечи... Плечи удались, раздались вширь. Из-за них меня караванщики по первости за гнома приняли. Худого, правда, гнома. Наверняка после тяжелой болезни сказали. Да еще и доказывать пришлось, что я не они, не эти самые жители подгорного царства, и что совершенно здоров, а то бы точно не взяли в караван. Опасаются здесь болезни. Прививок-то нет, все лечение на магии держится, да на корешках и травах. Потом Рози бумагу гильдейскую старшему предъявила. Сразу все вопросы отпали, и уважение к знахарке появилось. И не просто появилось, а лучшее место женщине предоставили. Ну, почти лучше, одно из них точно. И кормить обещали совсем по-другому, хоть и за ту же плату. Ну и нас рядышком пристроили. Вот что значит быть знахаркой, людей лечить. Жилы порву, но обязательно стану магом. В караване 8 повозок, соответственно, столько же и торговцев, и возниц. Старший, выборный, тот, у кого больше всех опыта. Немногочисленная охрана из наемников только ему и подчиняется, хотя плату бойцам собирали со всех поровну. Все люди. Как я уже понял, полного равенства здесь не любят. На бумаге вроде бы как и не существует различий между людьми и эльфами, гномами и зверолюдьми. Но то лишь на бумаге. А в реальности попробуй о таком только равенстве заикнуться. Одним разбитым рылом не обойдешься. Так что постигаю жизнь, впитываю в себя новые впечатления и знания полной ложкой. Повозка огромная, чем-то напоминает американские времен покорения Дикого Запада. И так же, как у тех, здесь тоже верх повозки тканью обтянут. Колеса большие, поскрипывают при движении, по камням постукивают. А вот рессор нет, поэтому трясет на каждой неровности просто-таки немилосердно. Это, с одной стороны, хорошо, потому что товары утрясываются, и место повозки становится все больше и больше. А с другой... С другой я, и к такому уровню комфорта я совершенно не готов. Всю душу из меня вытряхнуло буквально за первые же часы такой поездки, поэтому дальше предпочитал все время снаружи находиться. Это мелкой девчонке все по барабану. Ей само по себе путешествие в кайф. А тут еще и в столицу задарма везут. Оставлять девчонку в приюте не стали после недавнего инцидента. Все равно житья ей там не будет. Сожрут. Да и как ни крути, а какая-никакая помощница знахарки все-таки нужна. И в дороге, и дальше по хозяйству. К этой хоть привыкла уже. Так что мелкая в повозке путешествует, а я на своих двоих в основном. Сначала здорово уставал, потом втянулся, приноровился. Вроде бы как и движется караван неспешно, но пешком за ним не угнаться. Приходится переходить на рысь. Зато тренировка. Плюс утром и вечером обязательная гимнастика. Разминка и тренировка. Ну, как умею. Нужно же мышечную массу нарабатывать. Караванщики косились на такое чудачество, да потом попривыкли малость. По крайней мере, уже не надоедали с мешками и шутками, как в первый день. А на исходе третьего дня у меня даже бесплатный учитель образовался. Похоже, такое путешествие им уже давно в тягость. Скучно. Вот и взялся меня натаскивать один из охранников. Учить хоть чему-то. Нет, не драки. С простой дракой на кулачках у меня пока все нормально. Но я же в столицу еду. В школу подготовительную для маков вроде бы как поступать буду. Слух об этом сразу же между караванщиков разнесся. Спасибо Розе за длинный язык. Нет, ругать-то ее не за что, тут все понятно. У женщины скоро статус сменится. Жизнь крутой поворот выдаст. Ну и как себе подобное удержать? Никак. Опять же, чем раньше слухи начнут расползаться, тем больше вырастет шанс на нормальную партию в замужестве. Одного только не учла. Мудрая она наша. Партия-то партией. Но на такой слушок могут и всякие нехорошие личности заявиться. Блеск золота кого угодно заманит. Постарался потихоньку объяснить женщине эти свои мысли. Вроде бы как поняла. Да она и сама далеко не глупая. Просто обрадовалась переменам, сбывающимся надеждам, все это время казавшимися недостигаемыми. Вот и расслабилась среди чужих. Ничего, пускай, пока все только на пользу мне идет. Ну, а что касается бесплатного учителя, науку усваиваю, но раскисать не раскисаю. И лишнего, как кое-кто из нас троих, не болтаю. Ну, а вдруг этот учитель благородного фехтования дубинами не просто так решил мне тут науку преподавать? Может, есть у него свои далеко идущие и сугубо личные планы, а? Ладно, дают, бери, бьют. А вот этого хватит, надоело. Лучше я отныне буду бить. Первым. Да и насчет дубин я почти не придумал. Ковыряние настоящими железками пока не для меня. Приходится на деревяшках первичные навыки нарабатывать. Уши постоянно держу открытыми. По возможности всегда стараюсь перевести разговоры на интересующие меня темы. И что-то тем больше узнаю о жизни в столице, о тамошних нравах, тем меньше нравится мне идея тетушки сдать меня магом именно сейчас. Ну, куда так торопиться? Подумаешь, подождала бы еще полгодика. Ничего бы с ней за это время не случилось. Зато за это время я бы окреп, знаниями нужными обзавелся, читать и писать в конце-то концов научился, ну и все остальное. Ну, а когда через полгодика очередная комиссия из магической гильдии по графству проедет в поисках какого-нибудь количества одаренных детишек, вот тогда бы Рози меня им и представила. Бы. Мысли не дают мне покоя по понятным причинам. В конце концов, самому надоела такая неопределенность. И пригороды столицы я встретил с понятным облегчением в душе. Наконец-то появится хоть какая-то конкретика. Всю дорогу ждал какой-нибудь подлянки, разбойничьего нападения из засады. И не дождался. Даже никто из караванщиков не стал приставать к Розе с разными непристойными предложениями. Все было чинно и культурно. Спокойное выдалось путешествие. Ночевали мы всегда под крышей какого-нибудь очередного постоялого двора. Питание было отличным. С приютской кухней не сравнить, так что я отъедался. Тем более питание входило в оплату за проезд, если не заказывать лишнего, само собой. Да мне после приютской ботвы никакого лишнего не нужно. Я настоящее местное мясо только здесь впервые увидел. Опять же, на постоялом дворе всегда новые люди, новые впечатления. И самое главное, всегда можно что-нибудь аккуратно подслушать. Новости какие-нибудь, слухи, ну а пьяные разговоры. Если только за тетушку опасался. Но она сейчас под защитой охраны, да и сама за себя постоять может. Уж точно не промах. Сиськами направо и налево не трясет. Опять же, находится под защитой своей, пусть и слабой, но магии. И гильдейский знак на высокой груди каждому сразу показывает, что связываться с его обладателем будет тебе дороже. Но удивление, и не связывался никто. Не было тут дураков. Перевелись, похоже. Что же касается меня... Только смотрел по сторонам, набирался впечатлений, и ничего меня не отвлекало от этого увлекательного процесса. Девки-подавалки в харчевнях почему-то попадались сплошь страшенные и очень мощные. Да-да, не придумываю, действительно мощные. Думаю, что если об задницу такой девки дубовой трактирной скамейкой вдарить, то она не выдержит. Скамейка, я имею в виду. Сверстников тоже нигде не встречалось. Как будто все дети в округе при нашем приближении разбежались. Ну и ладно, еще наобщаюсь вдоволь. И сам я, к счастью, ничего внимания не привлекал. Так что путешествие наше проходило в спокойной и мирной обстановке, без происшествий и неприятностей. Даже учитель мой обмолвился якобы невзначай, что давно таких спокойных поездок у них не было. Совпадение? Не знаю, но моя подозрительность только усилилась. Через пригороды караван прошел плотной колонной. На въездной пошлине в сам город мы сэкономили. Кандидатам в магии их сопровождающим вход бесплатный. А уж если знахарка, то и вообще никакого разговора об оплате и быть не может. Но гильдейскую бумагу все равно пришлось показывать. Плохо то, что Рози местную столицу совсем не знала. Приезжая она. Так что тут же на воротах перекинулись со стражниками парой словечек. И по их рекомендации пошли устраиваться во вроде бы как достаточно приличную гостиничку. Понятно, что тут везде рука руку моет. Но мы-то тоже непростые люди. И можно надеяться, что с головой у стражи все в порядке. Понимают, что дурить нас не нужно. Ну, мало ли как оно дальше может сложиться. Стремление тетушки круто переломить свою жизнь было настолько сильным, что откладывать дело в долгий ящик не стало. Подняла за с утром ни свет, ни заря. Умывался и завтракал тоже в ускоренном темпе. Думал, так и положено. Опаздываем уже. Оказалось, нет. От гостиницы до гильдии магов добирались пешком около 40 минут. Всю дорогу крутил головой по сторонам. Интересно же. Читал многочисленные вывески на только-только открывающимися ставнями магазинами и лавочками. Уворачивался от запрудивших улочки тележек с товаром. От спешащих на работу горожан после провинциальной глуши приюта здесь рябило глаза. Слишком много навалилось впечатлений. А от своего мира я уже как бы отвык. Да и у нас все по-другому. А тут словно в далекое средневековье провалился. Раннее причем. И почему словно? На самом деле провалился. Только теперь понял, что до этой самой поры все время подспудно надеялся на возвращение, что воспринимал это попадание как подзатянувшийся сон, что вот сейчас, что вот-вот, все, раз, и вернется назад. Проснусь и окажусь в своем родном городе, среди знакомых с детства улиц и домов, среди друзей и товарищей. Не вернется. А дальше пришлось мне сидеть у входа и ждать скрывшуюся в здании Розии. Меня внутрь не пустили, наверное, рылом не вышел. Да и впрямь. Одежонка на мне приютская, пусть и не худая, но дешевенькая. Внешним видом, как уже говорил, от местных здорово отличаюсь. Так что как-то так. Правда, ждать пришлось недолго. Минут через 20 двери распахнулись. На крыльце показалась тетушка и поманила меня. «Договорились. Проверят тебя. Ничего не бойся, страшного в этом нет». И крепко ухватила за руку и потащила за собой. Волокусь за крепким задом в кильватере, ногами перебираю, а сам репу чешу. «Ага, ничего страшного. Что ж ты тогда меня за руку держишь? Да еще так крепко!» Или за положенную награду испугалась. «Чтобы не вырвался и не удрал в последнюю секунду». Небольшой холл, лестница на второй этаж. Поднялись по ступенькам, повернули налево. Не успеваю читать надписи на дверях. Слишком быстро топаем, а навыки чтения у меня пока откровенно слабые. В конце коридора толкнулись двери, зашли в приемную и остановились у столика секретаря. То есть секретарши. Слава создателю, оказывается, есть здесь красивые девушки. Есть! И жизнь уже не казалась такой мрачной. На испытание Рози не пустили. Фигуристая секретарша поманила пальчиком, повела за собой, дозволив мне полюбоваться роскошной гривой рыжих волос, своей точенной фигуркой и стройными ножками. Жаль только, что это захватывающее зрелище быстро закончилось. До очередных дверей было-то всего пару шагов пройти. Пришлось дальше идти одному. Пока протискивался мимо девушки, ожидал сморщенного носика, еще какой-нибудь брезгливой гримаски на этом красивом личике от моего приютского затрапезного вида. И спасибо тетушке грязного лица. Представляю, какой от немытого тела аромат. А секретарша хоть бы что. Железная девушка. Наверное, кого она тут только не видела. Привыкла ко всему. Стоило переступить порог, как двери за спиной плотно закрылись. «Подойди к столу». Полусумрак в кабинете помешал рассмотреть его хозяина. Шторы на окнах почему-то задернутые. Лишь маленькая щель посередине оставлена. Тормозить не стал, сразу же потопал вперед. Пока шел, успел и осмотреться по сторонам, и рассмотреть присутствующих. Зрение быстро подстроилось под скудное освещение. «Так понимаю, проверять меня на наличие магических сил будут 3 человека. Во главе этой комиссии глава гильдии». Каламбур получился. «Еще 2 мага слева и справа от него за столом сидят. На меня словно на таракана смотрят. А я-то думал, коли магов не хватает, так кандидатов будут с распростертыми объятиями встречать». По крайней мере, эту встречу Рози именно так и писала. «Облом. В этом кабинете явно недовольны моему появлению». «Ну и ладно. Что я теряю? Да ничего». «Чего там нужно было сделать?» Артефакта какого-то коснуться. Где тут шар размалеванный, про который мне Рози рассказывала? Вот этот, что ли? И пока члены комиссии молчали, да на меня пялились, я решительно шагнул вперед, да и шмякнул ладошкой по глянцевой поверхности колобка. Похоже, шмякнул от души. Звук такой смачный получился, хлесткий в тишине кабинета. Пока маги не опомнились и вон не выставили, поелозил пальцами по полированной поверхности кругляша, стараясь уцепиться покрепче, и постарался крутнуть этот прозрачный глобус. Ну а что? Почему бы и нет? Да и не рассказывал мне никто, что именно с ним нужно делать. Не вышло у меня ничего с глобусом. Не собирался он крутиться. Жаль, хоть какое-то развлечение было бы. И, похоже, шарик этот обиделся на меня за столь вольготное с ним обращение, потому что вообще никак не прореагировал на мои попытки наладить с ним хоть какую-то связь. В шоке, наверное, был, как и застывшие от подобного святотатства члены комиссии. Ну, нет так нет, жаль, не вышло из меня мага. Благодаря тетушке я уже знал, что шарик этот должен свой цвет поменять. Из прозрачного стать белым, красным, голубым или зеленым, если кандидат хоть какие-то силы имеет. Голубым становиться не хотелось, а вот любой другой цвет был бы мне вполне в жилу. Облом. Посмотрел на продолжающих молчать явно ошарашенных моим наглым поведением магов, пожал плечами, развернулся и вышел вон, в полной тишине. Рози вскочила со стула при моем появлении, только была открыла рот для вопроса, да я не позволил. Подхватил женщину под руку и потащил прочь. Уже в коридоре уперлась, затормозила, остановила и развернула меня к себе. «Что случилось? Ты прошел испытание?» Жаль было расстраивать женщину, но ничего не поделаешь. Пришлось говорить правду. «Нет, не прошел. Цвет шарика не изменился. Так что пошли поскорее отсюда. Не хочу дальше позориться». И я потянул Розе за руку. «Как же так?» — забормотала, упираясь женщина. «Я же не могла с тобой ошибиться». «Постой, Яр, а шар точно цвет не поменял?» Еще бы она не упиралась, ведь счастье было так близко. Тяжело расставаться с уже вроде бы упавшими в руки золотыми. «Да точно, точно! Хочешь, оставайся и лично все разузнай, а я пойду, в гостиницу сам вернусь». «Если точно, то и мне не стоит здесь находиться. Получается, что я зря главу гильдии побеспокоила. А ведь говорили мне, не торопись». Подожди до приезда комиссии. Ох, что со мной теперь будет? Нужно нам срочно убираться из города, а то ведь можно запросто и без гильдейского знака оставить. Ничего с тобой не будет. Подумаешь, главу она побеспокоила. Работа у него такая. У вас тут что? Можно вот так просто знак отобрать? А как же нехватка магов? То да сё. Или я что-то не так понял? Да всё так понял. Магов действительно мало, а таких, как я... Таких с малым даром везде полно. Ты на себя-то не наговаривай. Из чего удумала? Дар у нее малый. Нормальный у тебя дар. Ну ладно, ладно. Хватит меня успокаивать. В порядке я. Но все-таки нам лучше убраться отсюда подальше и поскорее. От греха подальше. Глава гильдии славится своим непростым характером. А я слишком настойчиво настаивала на твоей проверке. Может, и перестаралась немного. — Ну и чего теперь-то переживать, когда уже ничего не изменить? — Я что хотел спросить? Ты в приют собираешься возвращаться? Вопросами отвлекаю, а сам потихонечку к выходу продвигаюсь. — Яр, ну какой теперь может быть приют? Мне он, правда говоря, давно поперек горла стоит. Положенный срок я отработала, бумаги с собой забрала. Рози затормозила резко. Развернулась ко мне, лицо испуганное. Твое-то свидетельство в канцелярии так и осталось. Поникла, голову опустила и тихо договорила. Нужно забрать. Никуда мы возвращаться не будем, — тихонько зашипел на нее. Оглянулся, никого вокруг нет. Слишком рано для посетителей. Не хватало еще раз опозориться. Да я эти морды надменные видеть больше не хочу. Слова доброго мне не сказали. И ты не переживай так за свой знак, подумаешь... Отберут здесь, выдадут в другом графстве. В любом случае, знания-то у тебя никуда не денутся. И без работы не останешься. Ну что решила? Остаешься в городе или со мной идешь? А документ? Выправим другой где-нибудь, легкомысленно махнул рукой. Это же возможно? Наверное, я с подобным никогда не сталкивалась. Но слухи такие ходят. Ну и что решила? Пошли. Теперь уже Рози потянула меня за руку. И мы поспешили покинуть здание гильдии, смешаться с горожанами, поскорее добраться до гостиницы. Пожалуй, нужно и впрямь убираться из города. И чем быстрее, тем лучше. По дороге еще успел расспросить Рози. Оставляла ли она обо мне или о себе какие-нибудь сведения в приемной? К счастью, нет. Слишком скоротечно все получилось. Вот и славно. А в кабинете главы магической гильдии графства было светло. Обычно крепко сидящий в своем гнезде шар сейчас парил в воздухе над столом и быстро вращался. Вдобавок еще и светился, словно новогодняя елка всеми цветами радуги. Полная тишина. По потолку и стенам весело водил хоровод разноцветный калейдоскоп огней, а члены комиссии яростно терли ослепшие глаза.